Без духовного чувства невозможно в чувстве вкусить сладости божественных вещей, ибо как притупивший чувства делает их неспособными ощущать чувственное, не видит, не слышит, не обоняет, будучи совсем расслаблен или лучше полумертв, так и страстями умертвивший естественные силы душевные соделывает их бесчувственными к действу и причастию таинств духа. Ибо духовно невидящий, не слышащий и не ощущающий мертв есть духом, ибо не живет в нем Христос, и сам не движется и не действует во Христе. Равное и такое же, чтобы не сказать одно и то же действие, имеют чувства наряду с душевными силами, особенно когда они здравы. Тогда чувства чувственные, а душевные силы мысленные и ясно зрят, особенно когда нет в них какой-либо сатанинской брани, противовоюющей закону ума и духа. Когда же воедино совокупятся они духом, став единовидными, тогда непосредственно и существенно познают божеское и человеческое, как оно есть по естеству, и значение их ясно созерцают, и единую причину всяческих, Троицу, сколько возможно чисто зрят. Безмолвствующий, первее, должен иметь следующие 5 добродетелей, как основание, на коем устрояет и делание свои: молчание, воздержание, бдение, смирение и терпение. Деланий же богоугодных 3 — псалмопение, молитва и чтение, и рукоделие, если не моществует. Сказанные добродетели не только объемлют прочие все, но и входят в состав одна другой. С утра надлежит, упраздняясь от всего, пребывать в памяти Божией молитвою и сердечным безмолвием, и первый час терпеливо молиться, потом второй — читать, третий — петь, четвертый — молиться, пятый — читать, шестой — петь, седьмой — молиться, восьмой — читать, девятый — петь, десятый — вкусить пищи, одиннадцатый — отдохнуть, если имеется нужда, двенадцатый — петь вечерню. Так, добре проходя поприще дня, угождает он Богу. От всех добродетелей подобает подобно пчеле собирать полезнейшее, и таким образом всех помалу причащаясь уготовлять великий склад деланий добродетелей, из коих образуется мед премудрости на обрадование душе. Послушай, если желаешь, и как удобнее проходить ночное поприще. Бдение ночное бывает 3 родов — новоначальных, средних и совершенных. Первый таков — половину ночи спать и половину бодрствовать, или с вечера до полуночи, или с полуночи до утра. Второй таков — бодрствовать с вечера 1 или 2, потом поспать 4 часа, и вставать на утренню, петь и молиться 6 часов до утра, затем петь 1 час и сидеть безмолвствуя, как выше показано, или соблюдать чин делания, определенных на каждый час, или держать непрестанную молитву без перерыва. Третий состоит во всенощном стоянии и бдении. Теперь скажем и о пище. Литры, около фунта хлеба, достаточно для всякого подвязающегося в безмолвии. Пить 2 чаши вина, нерастворенного, а воды 3. И избрашен, какие случатся, съедать нисколько похотливо взыскует естество, но воздержанно употреблять подаемое промыслом. Лучшее же и кратчайшее, руководительное для хотящих жить как следует правило есть соблюдать следующие 3 всеобъемлющие делания добродетелей: пост, бдение и молитву, коими подается надежнейшая твердость всем добродетелям. Для безмолвия прежде всего требуется вера и терпение, и от всего сердца крепости и силы любовь и надежда. Верующие, если здесь и не получат искомого, по нерадению или по другой какой причине, но во исходе отсюда всячески невозможно ему не принять удостоверение о плоде веры и подвигов и не узрить свободы, яже во Христе Иисусе, который есть душ наших искуплений и спасения, вочеловечившийся Бог Слово. А неверующий все, конечно, осужден будет во исходе. Он, впрочем, уже осужден есть, как говорит Господь, Евангелие от Марка, глава 16, стих 16. Ибо порабощенный сластям и славой человеков ищущий, а не от Бога, неверен есть, говорит. Хотя на словах верным кажется таковы, но он сам себя обманывает, не видя того, ибо услышать имеет. Так как ты не принял меня в сердце свое, но отверг меня за хребет свой, то и я отвергну тебя. Верному же благонадежно быть подобает, и веровать истине Божией, свидетельствуемой во всех писаниях, исповедуя свою немощь, чтобы не подпасть осуждению сугубому и неизвинимому. Ничто так не делает сердце сокрушенным и души смиренную, как уединение разумное и молчание от всех. Ничто другое поистине так не расстраивает состояние безмолвия и не лишает его божественной помощи, как следующие главные страсти — дерзость, чревоугодие, многоглаголание и суетная забота, надмение и госпожа страстей самомнение. Кто охотно попускает себе с ними свыкаться, тот с продолжением времени, обращаясь более и более, делается, наконец, совсем обуморенным. Впрочем, если он опомнится и с верою и рвением положит начало соблюдению должного, то опять улучит искомое, особенно если будет искать со смирением. Если же по нерадению, хотя одна из сказанных страстей воцарится в нем, тогда и все полчище зол с пагубным неверием во главе, нападши на него, совершенно опустошают душу его, делающуюся от бесовских смятений и волнений другим неким Вавилоном, так что последние его бывают горше первых. Он делается тогда и яростным врагом и поносителем безмолвствующих, язык свой изощряя всегда против них, как бритву и как меч обоюдоострый. Воды страстей, какими мутное и возмущенное море безмолвия наполняет душу, переплыть иначе нельзя, как на порожнем и легком корабле полного нестяжания и воздержания. Ибо от невоздержания и любовещия потоки страстей, потопив землю сердца и нанося на нее всякую гниль и грязь помыслов, мутят ум, омрачают сердце и отягчают тело, и в душе и сердце производят нерадение, омрачение и обуморение, и лишают их свойственного им по естеству настроения и чувства. Ничто так расслабленное, беспечное и немысленное не делает душу и ревностных подвижников, как самолюбие, сия кормилица страстей, внушая предпочитать покой тела трудам о добродетели и предусмотрительным почитать благоразумием не отягчать себя делами произвольно, особенно удобными и небольшими потами по исполнению заповедей, оно обыкновенно отнимает у души охоту и ревность к прохождению поприща безмолвия и производит в ней сильные и непреодолимые разленения на дела. Для разленившихся к исполнению заповедей и возжелавших изгнать мутное омрачение нет лучшего и пригоднейшего врача, как нерассуждающее с верою во всем послушание. Оно есть живительное, многосоставное врачество добродетелей для тех, кои пьют его, и нож, за раз очищающий язвенный ран. Предпочетший в вере и простоте действовать сим ножом, паче всех других, за раз отсек все страсти, и в безмолвии не только доспел, но через послушание и совершил его вполне, обретши Христа и подражателем его, и рабом соделавшись, и именуясь. Безделание и жительство плача невозможно претерпеть вара безмолвия. Плачущие и помышляющие об ужасах, предшествующих смерти и последующих за нею, прежде чем они самым делом наступят, не может не иметь терпения и смирения, кои суть два основания безмолвия. А без них, вступивший в безмолвие, будет всегда совоспитанницей своему нерадению иметь самомнение, от коих размножаются пленение и парение, ввергающее нас в расслабление. Отсюда далее. Чьи ни родение, ни воздержание тело делает вялым и бессильным, а ум — омраченным и ожестелым. Тогда и Иисус скрывается народу мыслей и помыслов, сущую на умном месте. Вкусить мучение совести здесь или в будущем не всех удел. Одних тех, кои погрешают против веры и любви. Она, держа меч ревности и обличения обнаженным, без жалости мучит повинных. Кто противится греху и плоти, того она утешает, а кто подчиняется им, тех мучение ее преследует, пока не покаются. И если не покаются, мучение переходит с ними в другую жизнь, и там продлится вовеки.